Глава 13. Стальная дверь тяжело откатилась в сторону, пропуская четверых человек. Медленно шагая, одетые в броню рохеримы тащили за ручки огромный закрытый ящик. С огромным трудом из-за его веса они все же вошли в комнату и опустили его, грохнув о бетонный пол. «Не ожидал я, что после всего описанного поднятое со дна уместится в один коробок». Изначально поднять что-то со дна не должно было вызвать никаких трудностей. Один рохерим обладает потрясающей силой из-за его брони. Из-за нее же он может двигаться в абсолютно любой среде, под водой тоже. Закрепить лебедку на туше змеи было бы вполне им по силам. Однако, как адмирал Тич выяснил очень быстро, никакого трупа под водой не было. Он точно знал координаты, где эта штука свалилась с небес. Бортовой журнал записывал перемещение корабля по только что созданной карте с точностью до 1 метра. Однако, когда полдень вышел на нужные координаты и активировал сканер морского дна, то там ничего не было. Этой штукой пользовался Светозар, когда входил в мелководный порт королевства Дарак. Этот сканер мог видеть все неровности морского рельефа. Огромная туша должна была стать заметна и отрисовываться на магическом пульте, даже если под своей тяжестью погрузилась глубоко в ил. Но туши не было. Дно было вполне нормальным. Обычным. Длина небесного змея, судя по описанию, была больше 1000 метров. Его голова была 50 метров в обхвате. Как он мог исчезнуть, просто свалившись в море? Адмирал Тич решил, что тот просто был жив, пусть и при смерти. А потому смог уплыть после падения. Однако затем, продолжая изучать дно, полдень все же что-то заметил. Магический сканер вышел из строя, проходя по одному узкому месту. Его волна как будто потерялась на полмгновения, как будто столкнулась с чем-то. Крохотная точка на морском дне стала центром неизвестной для людей аномалии. Линия сканера там кривилась, закручивалась вокруг маленького очага притяжения, а затем ползла дальше, как ни в чем не бывало. Было неясно, что это, но точно нужно было все там проверить. Зацепившись за трос, рохерим спустился с корабля в море, окунулся в чистую воду, спускаясь вниз на лебедке, а затем очень быстро оказавшись в облаке из серой грязи, поднявшейся со дна почти до самой поверхности. Аномалия испускала серую муть, которую даже морское течение не могло смыть. «Открывайте!» – приказал я. Четверка солдат отошла в стороны, принеся в комнату для исследования огромный ящик. И только один из них, возглавляющий эту группу, дернул замок и открыл массивную крышку. Он двигался очень небыстро, не торопился. Но даже так, стоило ему приподнять крышку этого ящика, как в комнату ворвались хлопья серого вещества. Легкая невесомая взвесь закружилась от незначительного ветерка, поднятого открытой крышкой. Все вокруг медленно изменило свой цвет, как будто чистейший воздух наполнился пылью. И она принялась оседать вообще везде, забиваясь в каждую щелочку. Приблизившись к ящику, я опустил в него руку и слегка провел по открытой крышке указательным пальцем. «Пепел, да?» То, что мы подняли с морского дна, оказался большой серый шар, похожий на застывший кусок магмы, и пепел, разлетающийся от него во все стороны при первом же дуновении ветерка. Нехорошее предчувствие, которое испытывал мой адмирал, было небезосновательным. Именно поэтому оно крайне быстро передалось и мне. Неизвестно откуда взявшееся создание, кажется, двигалось к городу Зарево. Возможно, я просто надумываю, но если бы не маленькое племя Фив, живущее на северной стороне горы, эта тварь могла бы упасть нам на город. Откуда оно взялось? Была ли это случайность? Кто-то предсказывал его появление? А если не предсказывал, то, может быть, вызвал? Поднеся указательный палец к губам, я сдул с него серый пепел, а затем, опустив эту руку, положил ее на лежащий на дне серый магматический камень. «Поглотить! Переработать!» Да, я догадывался, что будет все именно так. Стоило мне коснуться его, как я получил сообщение от своего навыка. А в голове сразу картинки из прошлого появились. Недолго думая, я выбрал опцию «Поглотить». Получено 2 321 567 МП. 2 миллиона с небольшим хвостиком. Не так много, как было в той штуке, которую создал маркиз в Белом городе. Однако все же это было оно. Как подтверждение этому, всплыло еще кое-что. «Получено! Пустая искра! Одна штука!» В прошлый раз было так же. Я тоже получил эту искру, и она до сих пор у меня в инвентаре лежит, потому что я понятия не имею, что это. Каменное ядро исчезло. Рассохлось и рассыпалось на куски, с грохотом раскрошившись на дно огромного ящика. Оставшийся пепел взвился в воздух, отчего мне пришлось отойти назад, чтобы просто не задохнуться. «Ваше Величество!» У меня за спиной в шагах 20 стояли мои исследователи с любопытством и боязливым ожиданием на их лицах. Сестренка тоже была тут. Наверное, так впечатлилась рассказами адмирала, что тоже приехала посмотреть, хотя и смотреть тут особо и нечего. «Мы в беде?» — спросила она. «Я не уверен», — честно ответил я. «Пока что вообще ничего не ясно. Слишком мало у нас информации». «К счастью для нас, в пустошах у нас есть союзники», — улыбнулся я. «Когда придет время, мы сможем хоть что-то узнать. На данный момент нам просто нужно держать в уме, что мир вокруг нас может принести такие сюрпризы, о которых мы даже не думали до сих пор». «Звучит неприятно», — улыбнулась Ария. «К счастью, у нас есть ты», — заявила она с очень довольной рожей. «Как удобно, что все они могут свое бремя на меня сбросить. Вот что значит быть лидером». «Эх, значит, мы не в беде?» — снова спросила она, практически повторяя первый вопрос. «Пока да», — кивнул я. «Мы точно пока не в беде». «Отлично!» — кивнула она. «Поехали на курорт! Машину с купальным халатом и слугами я уже вызвала». У меня чуть глаза в череп не закатились. «Так вот, почему ты сюда приперлась!» «Конечно! Пока ты себе еще работу какую-нибудь не нашел, поехали на курорт! Я хочу купаться!» «Проклятие!» — взорвался я. «Ладно! Черт с вами! Поехали!» «Ура! Наконец-то!»